Наконец карты были собраны, и потные, тяжело дышащие черти заняли свои места за столом. «Кто банкует?» Трус дрожал от нетерпения, бережно тасуя карты. «Плохо дело», — огорчился Илья. «Если в моих фантазиях порнография ноу-хау, пора жениться. Старею». «Да туза», — коротко скомандовал он. Туз выпал сразу с первого же захода и аккуратно лег перед трусом. «Я банкую», — ликующе завопил черт. Балбесы бывалые радостно потирали руки, перемигиваясь и хлопая друг друга по спине. Трус уже снова тасовал, готовя раздачу. — Не суетись, рогатый. Сначала скажи, что ставить будешь. — А все, что захочешь, — не задумываясь, пообещал трус. Похоже, мысли о проигрыше он не допускал. — Самогонный аппарат. — Идет. А что это такое? — Потом объясню. Сдавай. Трус дал сдвинуть колоду, ловко подсек ее, и первые карты легли перед игроками. — Еще? — поинтересовался трус. — Разумеется. Вторая карта скользнула по столу к капитану. Отхлебнув медовухи, Илья взял карты. Восьмерка треф и дама червей. — Еще? — трус в предвкушении облизнулся. Узловатые пальцы, покрытые черной шерстью, уже вытягивали очередную карту. По раскладу она просилась сама, но Илья почуял подвох. Что-то насторожило его. «Себе!» Аккуратно положив карты на стол рубашками кверху, скомандовал капитан. Балбесы бывалые разочарованно вздохнули, но трус не расстроился. «Очко!» — радостно сообщил он, даже не взглянув на свои карты. Роскошные брюнетки, томно изгибаясь, игриво смотрели на Илью с десятки бубей и туза червей. И тут до него дошло. «А с чего-то наш червоный туз колер сменил. Насколько я помню, он всегда был блондинкой». Молниеносно выхваченный из-за пояса тесак вонзился в тяжелые дубовые доски. Крестообразная рукоятка завибрировала перед пятачками отшатнувшихся чертей, и карты приняли свой первозданный вид. Червоный туз превратился в пиковую даму, а бубновая десятка — в крестового валета. — Иван, убери ножик! Заныли черти, испуганно косясь на рукоятку тесака. «Порезаться боитесь?» «Боимся», — вякнул трус. «Ладно», — усмехнулся капитан, выдергивая тесак из столешницы и убирая его в ножны. «Жарковато что-то стало». Илья расстегнул гимнастерку, и массивный серебряный крест, выскользнув из-под камуфляжки, закачался на его широкой груди. Тут уж чертей совсем скрутило. «Убери, Иван!» «Так а вы же в Бога не верите!» — засмеялся Илья. «Оно, конечно, не верим!» — заерзал бывалый. «Но все равно неуютно!» «Добро?» Запахиваясь, согласился Илья. «На что без баловства у меня, а не то...» «Мы согласны, согласны», — загалдели черти. «Да, кстати, интересно, а у меня-то что?» Илья перевернул свою взятку. «Девятка бубей и семерка пик». «Банк сорван, господа. Еще есть желающие испытать судьбу?» «Я хочу». Отпихнув в сторону труса, балбес поспешил занять место напротив Ильи. — Чего с меня потребуешь? — Да что с тебя взять-то? — махнул рукой Илья. Поможешь корешку аппарат мастерить, дровишек натаскаешь, может, еще чего по мелочи. Да там видно будет. Идет? Идет, решительно мотнул рогами балбес. Раздавай. Илья улыбнулся, отхлебнул в очередной раз из кубка, не спеша потер руки, осторожно массируя подушечки пальцев, заодно проверяя их чувствительность. Выровняв колоду, быстро разделил ее на две части, свел углами вместе и с треском замешал. «Главное, — пояснил он балбесу, — это хорошо затасовать карты, чтобы исключить жульничество». Черти, затаив дыхание, следили за руками капитана, в которых с неуловимой для глаз скоростью мелькала заветная колода. Продемонстрировав гостям десяток способов замешивания карт, среди которых не было ни одного честного, Илья позволил балбесу сдвинуть колоду на нужном ему месте, и игра началась. «И еще!» — потребовал черт, получив валета и короля. Илья скормил ему еще два очка. «И еще!» Копыта балбеса от нетерпения выбивали чечетку под столом. «Еще так еще!» — согласился капитан, и очередной валет перекочевал в руки балбеса. «Давай еще!» Сатанея от такой мелочевки прорычал черт, и последний валет скользнул ему в руки. Балбес так долго шевелил губами, подсчитывая очки, что Илье даже захотелось помочь ему, но он сдержал этот порыв. Наконец балбесу удалось подбить баланс, и его поросячья мордочка застыла в глубокомысленном раздумье. Брать или не брать? Вот в чем вопрос. 12 очков не лезут ни туда, ни сюда. Однако долго думать балбес, похоже, не любил, и, решительно тряхнув рогами, потребовал добавки. Добавку он тут же получил. «Перебор», — сочувственно проинформировал балбеса капитан, вытряхивая из колоды туза. «К барьеру, сударь, ваша очередь». Бывалый в смятении посмотрел на труса. Тот растерянно пожал плечами. С видом приговоренного, взбирающегося на эшафот, бывалый водрузился на скамью. «А с меня что потребуешь? Тоже дровишек понатаскать?» «Нет, тебе будет особая задача». «Какая?» «Морду Кощею набить». «Кощею?» «Кощею? Нет, ну, если боишься, то не надо». Илья со вздохом постукал колодой карт по столу, выравнивая закраины, и принялся упаковывать ее в картонный футляр. «Это я-то побоюсь, да я даже если выиграю, все равно морду ему набью. Сдавай!» «Наш человек!» Илья восхищенно треснул бывалого по плечу. «Дарю! От всей души дарю! Один черт вам ее у меня не выиграть!» «Это почему?» Бывалый трясущимися руками принял заветную колоду. «А вот смотри!» В хмельном угаре бравому капитану было море по колено, и в руках у него оказалась точно такая же колода карт. «Ну, заказывай. Какую карту тебе достать?» Бывалый ошарашенно переводил взгляд с одной колоды на другую. «Семерку крестей!» — потребовал трус, быстрее других сообразивший, в чем дело. «Нет проблем». Верхняя карта оказалась крестовой семеркой. «Даму пик!» «Извольте!» Капитан перевернул колоду и сдвинул ее веером. На изумленных чертей, призывно улыбаясь, смотрели 35 жгучих брюнеток, томно обмахиваясь прозрачными веерами, абсолютно не скрывающими пикантных подробностей их роскошных тел. Совсем забыл, первая-то карта какая была? «Семерка крестей», — нервно икая проблеял балбес, автоматически поднимая отдельно лежащую карту. «Не может быть, а мне показалось, это тоже дама пик». «Это жульство!» — возмутился балбес, швыряя на стол 36-ю пиковую даму. «Вы колдовством, а я естеством», — развел руками капитан. «Мужики, нас надули!» — ахнул бывалый. «Бей его!» — храбро писнул трус, ныряя под стол. «Меня?» — радостно удивился Илья. «Ну, держись, нечисть! Сейчас я вам хари чистить буду».